Гуру. Каждый хорошо усвоенный урок жизни полезен необычайно. Поэтому даже ошибки полезны, ибо их всегда можно использовать во благо и больше уже не повторять. Тактика адверза в этом отношении весьма эффективна. Действие, доведенное до нелепости, теряет свою привлекательность и уже не занимает сознание. Можно мысленно продолжить в будущее усиление нежелательных качеств для того, чтобы увидеть всю их неполезность, разрушительность и вред. Умением проектировать в будущее следствие того или иного отрицательного свойства характера освобождает себя человек от многих испытаний, ибо проходит через них мысленно, побеждая их в духе. Иногда это делает учитель, погружая испытуемого в сон и заставляя его проходить через то, что необходимо ему было пройти в жизни, и тем сокращая его путь.